Слухом одобу коле, чаница на ади, а хулеби буго кеч, олоха базе. Слухом одобу коле, чаница на ади, а хулеби буго кеч, олоха базе. Zaifala